Так образовалось, если верить этой гипотезе, нынешнее человечество. И кто знает, может быть, в сокровенных глубинах души никогда и не умирало воспоминание о наших истоках, о нашей далекой прародине. Может быть, именно этим и объясняется устремление к Гималаям, интуитивно властное тяготение к высочайшим вершинам планеты, откуда мы все пришли и расселились по лицу Земли. Думаю, все, кому посчастливилось бывать в Гималаях, согласятся со мной. Перехвалить этот край невозможно. Описывать космическую красоту гималайских пейзажей не берусь. Делать это после Рериха, имея в виду не только картины, но и его дневники, все равно, что писать музыку для органа после Баха. О гималайском климате можете судить по такому факту. В долине Кулу в целости и сохранности стоят деревянные здания XVI века. В одном из них я провел ночь. Выглядят они так, будто лишь вчера пригоняли бревнышко к бревнышку. Да что XVI век? По здешним глобальным временным масштабам это почти что современность. В Наггаре мне показывали дома 11-го столетия, и я трогал руками их почерневшие и обомшелые стены. Правда, кедр, который главным образом употребляется здесь для постройки, дерево весьма крепкое, неохотно поддающееся разрушительной работе времени. Но объяснить столь поразительную живучесть старинных строений одними лишь замечательными свойствами кедра, конечно, нельзя. О гималайском воздухе я уж не говорю. Это действительно нечто особенное. Насыщенный хвойной праной и очищенный сразу и электрическими разрядами высот, и дыханием вечных снегов, он кажется неким целебным напитком. Прана — изначальная всепроникающая энергия. И не вдыхать его надо, а пить глотками, соблюдая, разумеется, поначалу осторожность, чтобы не вызвать с непривычки головную боль. Гималайские дороги, узкие, извилистые, стремительно несущиеся над пропастью, все время таят неожиданности. Сквозь заросли диковинных растений, о названии которых осведомляешься у попутчиков, вдруг открывается картина, столь привычная для нашего взгляда. Поляна, сплошь заросшая белыми цветами с золотисто-рыжими крапинками. Тысячелистник. Чем ближе к небу, тем резче контрасты. Рядом с магнолией, источающей дурманящий запах, спокойно растет белоствольная, типично воронежская березка. Островок Чернолесья дышит в лицо сыростью и грибным ароматом. Поневоле понимаешь путешественника, который, очутившись в сердце гималайских гор, с неподдельным восхищением воскликнул: «Здесь есть все, что есть на земном шаре, и даже больше!» Первое впечатление от Гималаев незабываемо. Выехав ранним утром из Дели, мы мчались сквозь грохот и пыль по шумной автостраде, ведущей на север. «Волга» — машина, конечно, хорошая, но не приспособленная к местным условиям. Кондиционер в ней не предусмотрен. Летнее солнце, очень скоро настигшее нас, раскалило ее до бела, как консервную банку. Мы задыхались от жары и духоты. Разговоры, такие оживленные, вначале умолкли. И вот когда солнце было в самом зените, мы незаметно пересекли границу, отделяющую жару от прохлады, и очутились в царстве гигантских кедров и голубых сосен.